Глава вторая. Она услышала не крик, но тишину. Ей показалось, что это был один из тех моментов, когда думаешь, что прошла минута, а оказывается целый час. Люси толкнула дверь в зал, и тишина запахла едой. «Значит, я не сошла с ума, не простояла перед зеркалом до закрытия. Тогда почему так тихо?» — подумала она. Она увидела оставленные бокалы, тарелки, пустые стулья и только в центре зала людей, сомкнувшихся вокруг чего-то плотным кольцом. «Бежать!» — прозвучало у нее в голове, но предчувствие беды сковало ее. «Откуда это чувство?» «Франсуа!» Подхваченная собственным страхом, Люси рванулась к толпе и врезалась в нее, не думая, кого заденет плечом или ударит. Франсуа позвала Люси, и имя мужа открыло перед ней ужасную картину. Его лица не было видно, очки согнулись под весом упавшей на стол головы. Пятно крови вокруг было небольшим, белая скатерть, как промокашка, впитывала ее, не давая расплыться. «Франсуа!» — прошептала Люси, и звук собственного голоса вывел ее из оцепенения. Она бросилась к нему, но кто-то успел подхватить ее за плечи. «Мадам, нет, нельзя!» — услышала она чей-то голос. Она попыталась вырваться, но руки держали крепко. «Он мертв!» — тихо сказал тот же голос. Люси сникла. Все поплыло у нее перед глазами. Давление чужих рук ослабло, но они все еще держали ее, когда она потеряла сознание. «Он жив!» — раздался другой голос. «Срочно звоните в скорую! Он еще жив!» Это кричал посетитель, склонившийся над Сержем из Пи. Он держал пальцы на его шее, проверяя пульс. «Кажется, он еще дышит!» — выкрикнул кто-то. Люси, потерявшая сознание, лежала в чьих-то руках. Мужчина бережно опустил ее на стул у соседнего столика. «Осторожно, вот так», — сказал он, придерживая ее за плечи. «Воды! Дайте воды!» Кто-то из посетителей протянул стакан. Мужчина взял его и помог Люси сделать несколько глотков, придерживая стакан за донышко. За деревянной трибуной у входа в ресторан метродотель набрал номер на телефоне. Молодой человек был бледен, может, даже напуган, но не позволил ситуации взять над ним контроль. Он в очередной раз постучал по рычагу телефона, будто этим мог ускорить соединение, и снова набрал номер. Наконец он довольно спокойно заговорил. «Алло, скорая? Я звоню из ресторана «Сан-Вито». У нас стреляли. Есть раненый?» «Да, он еще жив. Есть пульс. Улица Дубини, 5. Да, 5. Ресторан «Сан-Вито». Его сразу видно. Ранение в грудь, лежит на спине. Да, закрыть рану. Хорошо, хорошо. Мое имя — Леклер. Жан-Поль Леклер, метродотель. 45-23-18. Вы оповестите полицию? Хорошо, ждем». Метродотель повесил трубку и поспешил к месту убийства. На ходу он взял со стопки на буфете несколько льняных салфеток и подал их мужчине, склонившемуся над раненым. «Возьмите, надо прижать, чтобы остановить кровотечение», — сказал он, явно стараясь не выдать волнения. Посетитель послушно взял салфетки и прижал их к груди Сержа. «Просто прижать?» «Да, слегка, и держите», — ответил молодой человек. «Как он?» «Не знаю, я не врач, но пульс есть». «Скоро они приедут». Метродотель уже хотел ответить, но в этот момент зал прорезал крик. Резкий, истеричный и требовательный. У входа стояла певица, та самая блондинка с соседнего столика. Она дергала дверную ручку обеими руками. «Откройте!» — выкрикнула она. «Я не могу здесь больше находиться! Кто закрыл эту дурацкую дверь? Мне надо выйти! Я хочу уйти отсюда! Вдруг он вернется!» Неожиданная мысль заставила собравшихся вокруг злосчастного стола переглянуться и неуверенными шагами разойтись по своим местам. Гул голосов потихоньку нарастал. «Хорошенькая перспективка», — сказал с тихой усмешкой мужчина, прижимавший к ране салфетки. Он посмотрел на метрдотеля. «Не думаю, что он вернется. Да и дверь я уже закрыл». Дородный спутник Шансонетки опрокинул очередную рюмку коньяка, не обращая внимания на то, что его подруга всхлипывала, сидя на полу у входной двери. «Похоже, у нее истерика», — сказал метрдотель, бросив взгляд на обоих. «Пойду успокою. Кто бы мог подумать, что сегодня мой второй день работы», — улыбнулся он край рта. «Поздравляю, вы неплохо держитесь. Мишель, принеси пару свежих скатертей и возьми коньяк. Лучший», — бросил метрдотель официанту, подходя и садясь на пол рядом с певицей. Он прислонился спиной к стене и, почувствовав приятный холодок, закрыл глаза. «Не бойтесь, он не вернется. Да и не мы с вами ему нужны». Певица всхлипнула и, подернув плечами, пробормотала. «А если он вернется?» — улыбнулся метрдотель. «Я вас прикрою. Но уйти до приезда полиции мы не можем. Понимаете, это правило». Он повторил громче уже для всех. «Это относится ко всем, дамы и господа. До приезда полиции никто не сможет покинуть наш ресторан. Прошу прощения за доставленные неудобства». С разных сторон зала послышалось усталое ворчание. «Да-да, мы знаем, никто даже не пытался. Мы еще посидим». Метрдотель помог певице подняться. Придерживая под локоть, он подвел и усадил ее за свободный столик. Из глубины зала несколько человек в поварских халатах и колпаках с любопытством вглядывались в следы произошедшей трагедии. Не меньший интерес вызывала и известная шансонетка. Проходя мимо, официант заметил, как Люси повесила трубку телефона-автомата в коридоре, ведущем к дамской комнате. «За счета можете не беспокоиться», — сказал метрдотель, повернувшись к посетителям. «Сегодня мы приглашаем. Если кому-то что-то нужно, просто обратитесь к официантам». Молодой официант подошел к метрдотелю и подал ему скатерти. «Возьмите, месье Леклер», — сказал он. Бокал с коньяком он поставил на стол. «Спасибо, Мишель». Развернув скатерти, он как шалью окутал ими певицу. «Вам надо согреться». Она с благодарностью посмотрела на него. Он подал ей коньяк. «Выпейте, это вас успокоит». Певица отпила немного и поморщилась. Ее плечи в очередной раз вздрогнули, и капля коньяка попала метрдотелю на пиджак. «Ой, я вам тут...» «Ничего-ничего, это пустяки. Зато вы отвлеклись». Шансонетка мягко улыбнулась. Люси Лемер и Лиз Додье сидели за одним столом и наблюдали за романтической сценой, разыгрывающейся на фоне их трагедии. По щекам обеих текли слезы. С улицы донесся вой сирены. Синие вспышки мигалки скорой помощи, припарковавшиеся у входа в ресторан, то и дело освещали зал дрожащим светом. Метрдотель подошел к двери, повернул ключ, и внутрь вошли двое в белых халатах, один с чемоданчиком, другой с носилками. «Где пострадавший?» — коротко спросил старший. Метрдотель указал рукой. «Там, чуть дальше». Посетитель, прижимавший салфетки к груди Сержа, махнул рукой. Медики быстро подошли к нему. «Спасибо», — сказал врач. «Теперь мы разберемся сами. Салфетки можете оставить». Второй медик поставил носилки на пол и подошел к Франсуа Лемеру. Проверил пульс, покачал головой. Первый врач тем временем склонился над Сержем и Спи. Осторожно приподнял ему веки, потом приложил пальцы к основанию шеи. «Давно он лежит?» — спросил он, не отрывая взгляда от Сержа. «Минут 10», — ответил метрдотель. Врач выпрямился. «Срочно грузим», — сказал он второму. Тот поднялся от Франсуа и тихо ответил. «А этот уже не к нам». Они аккуратно переложили Сержа на носилки. Чемоданчик врач поставил у его ног, поправил одеяло. «А вы полицию не дождетесь?» — спросил метрдотель. Первый врач кивнул на носилки. «А вот это вы ему предложите. Человека спасать надо». Второй добавил уже на выходе. «Не волнуйтесь, мы оповестим, кого нужно». Метрдотель закрыл за ними дверь. Через несколько секунд носилки уже были в машине, и та резко тронулась, увозя за собой цвета музыку мигалки и сирены.